Глава 22. Тайна происхождения. «Она потенциально ограненный! Я знаю, сука!» Мы ошарашенно уставились друг на друга. Примерно минуту оба молчали, осознавая только что сказанное. «Знал. Какого?» — начал я, но Фрол перебил. «Как не знать-то? У нее пару раз были вспышки, но я ведь 3 проверки оплатил. Ничего, нет, Калетты, но Левка и все тут. А посвящать кого-то в такое дело? Так что она не одаренная, аномалия какая, что ли? А ты ее, видать, крепко чем-то разозлил, если тоже заприметил». «Так, ладно, ты не понимаешь, в чем дело. У нее плавающий дар. Проявляется только при сильном потрясении. Чтобы провести огранку, его нужно стабилизировать». «То есть потенциал есть, но его не видно, так что ли?» «Пойдем-ка, Фрол, я тебя до дома провожу, по дороге все обговорим». «Я чё, девица, что ли, провожать меня? И ничего тебе у нас дома делать? Я тебе уже сказал же!» «Во-первых, мне надо посмотреть на Оксану. Случайные всплески грани, особенно таких, как у нее, опасны. Если быстро не устранить последствия. Во-вторых, ты, конечно, можешь запретить мне появляться у вас, но запретить наши отношения ты не в состоянии. Только Оксана может принять решение об их прекращении. Прими и смирись уже. Гонор свой отцовский притуши. Девочка выросла давно. Пойдем, говорю». «Ладно, если ты по делу, пойдем. Но как ты в жизни нашей появился, все наперекосяк. Ты, Олег, как ветер, а все вокруг, как те бумажные листочки, которые он со стола сметает, ворвавшись в открытое окно. К херам бы такие знакомства». «Я смотрю, ты сам плесенью зарос и девчонку хочешь сгноить». «Ветер», — передразнил я. «Окно открывают, потому что душно, и человек должен быть не листком бумаги, а камнем. Таким, чтобы под него и вода текла, и только ураган сдвинуть мог». «Сила. Отвернешься, но чисто старикан Веллер вещает из шоу все о жизни. Те же интонации точь-в-точь. Ты кто вообще?» «А ты кто? Не похож ты на бандюгана, всю жизнь на дне проведшего. Брюзжишь, трясешься, стабильности хочешь, перемен боишься. Сам-то помнишь хоть, кто ты был? Уверен, раньше барыга был совсем другим. Был Фрол, да сплыл, стал барыга». «Чтоб ты понимал, сопля ты зеленая!» Тут он, хмурясь, замолчал. Только звук наших шагов гулко рикошетил от стен. «А может, ты понимаешь, прав ты, нет Фрола, есть барыга. А он совсем другой человек». Мы еще помолчали. Иногда надо. Молчание не бывает лучше слов. Но иногда оно полезно вместо слов. «Ни на какой улице я ее не находил», — внезапно вскрылся барыга. Или уже Фрол. «Я служил драгоценному роду, клановому. У меня дар силы есть. Камень, смешанный с даром порчи. Служил я в Нижней гвардии, ну ты знаешь, здоровенные нулевки, которых вдоль стенок ставят на парадах и приемах. Ну или как пушечное мясо, если что, используют». «Думал, такого уже не делают. Ограненных-то полно стало». «Откуда тебе знать, что это старый обычай? Образованный какой. Мой род был из древних, кичливых, и обычаями не пренебрегал. Но был нюанс. Меня в гвардию не с улицы взяли. Я бастард одного из членов рода. Бастард нулевка. Отец про меня не забыл. Содержал мою мать. А потом и меня пристроил. Нюанс этот оказался важен. У меня была своя отдельная комната. Звание лейтенанта гвардии, пусть и нижний. И некоторое доверие со стороны отца. Какой это был род, я тебе не скажу. Не моя то тайна». «И не надо, Фрол, это не так и важно сейчас». «Важно, чтоб ты понимал. Но я не о том. Отцу его третья жена, молоденькая девочка, сама тогда родила. Ну и, говорят, родами скончалась. Редчайший случай для ограненных, сам понимаешь. Ночью, когда все это случилось, отец мне принес кулек. В кульке ребенок, ну и говорит: сегодня у меня горе большое, умерла родами жена и дочь новорожденная. Избавься от этого. И на кулек показывает. Он ушел, а тут помершая девчонка захныкала. Ну, то есть мне приказали мою сестру сводную убить, избавиться. Ну и... у меня рука не поднялась. Отнес ее хорошим людям, заплатил, пристроил в общем. Не сходится про 5 лет. А ты слушай. Зачем я вообще тебе это рассказываю, а? Прорвало меня. Он снова ненадолго замолчал, погрузившись в воспоминания. В общем, через 5 лет эти ее опекуны меня вызывают. Беда, мол, помирает девка твоя. Ну, они думали, что это моя незаконная дочь. Сами они люди небогатые были. В общем, я вызвал целителя. Тот ее стабилизировал, но меня узнал. И на следующий день слухи поползли. Мои сослуживцы улыбаются так гаденько. Смешочки, хлопки по плечу. Я не стал ждать, когда все дойдет до СБ рода и до отца. Схватил сестру в горсть, выгреб сбережения. Документы фальшивые на нее и на себя справил. И сбежал на фронтир. Мыкался по фортам, потом здесь прирос. Вот такая история. Клан ты и так по направлению определишь. А что за семья, я не буду говорить. По камню. Ага, сейчас придем к вам, тебе присесть нужно будет. Я тебе кое-что про камень я скажу. А что такого интересного в Александритах? А? Александриты, говоришь? Небось, медведи, а? Ну, с моим-то счастьем точно они, — барыга вздрогнул. Тот, я смотрю, черты знакомые в твоем лице проглядывают. И кем тебе, Аристарх, вторая дырка в заднице приходится? 7-я вода на киселе. Чего ты так развеселился-то? Вот сядешь на стульчик, расскажу. Александриты. Мы дошли до промтоваров. Оксана была сильно не в духе. Выскользнула из объятий и, сгорбившись, уселась на стул. Я быстро проверил Калетту и общее состояние организма. Громко объявил. Насколько я вижу, со здоровьем все неплохо. Надо, конечно, еще изумруда позвать. Ты что, Олег, не понимаешь? Она стрельнула глазами в барыгу, но тут же продолжила. Он пытался меня просканировать или что там они делают. А я его в ответ ударила. Теперь он знает. Мой так называемый секрет. Ничего он не знает, Оксан. Сильно сомневаюсь, что он хоть раз в жизни сталкивался с противодействием алмаза. Документы о твоих проверках подлинные. Так что, скорее всего, спишет произошедшее на артефакт или одноразовый амулет. Алмаза? Чё? Позади барыга, судя по треску, сел с размаху на табурет, стоявший у входа. «Ну, ты мне прям гору с плеч снял». Она заметно расслабилась. «А если все же догадается?» «Попробуют гадить или шантажировать. Убью его». Насладился вскинутыми бровями и округлившимся ротиком Оксаны и кряканьем подстреленного селезня позади. Там, где осел на табурет барыга. «Но думаю, что это не понадобится. Тебя надо срочно легализовать как ограненную». «А как же...» Ты сам говорил, что привлечет внимание. Подделаем документы о потенциале. Или показатели. Адепты любых направлений не интересны вообще никому. Алмазов, слабосилков, бастардов и даже законных детей в младших семьях драгоценных кланов хватает. Я проверял. Никто к каждому из них агентов охранки не представляет. А к моменту, когда ты шагнешь на ранг мастера, необходимость шифроваться, надеюсь, уже отпадет. «Алмаз!» — снова хрипло каркнул барыга. «Да не может этого быть! Я же сам...» «Адюльтер!» — поворачиваюсь к нему. «Явление нередкое. Дети от этого редко бывают. Обычно любовники осторожнее. Супруга папаши скончалась, скорее всего, от стального ножа в печень. Вся твоя история получает очень простое и понятное объяснение». «Ну ничего себе, какая странная неприятность внезапно случилась!» Если перевести с матерного на обычный, выкрикнул барыга. «Сука!» «Да. Про то, что ты ей не договорил, расскажешь, когда я уйду. А тебе, Оксан, надо переезжать ко мне. Нас вроде бы завтра в особняк заселяют, в драгоценном квартале. Вот туда. И в каком, прости, Олег, качестве я туда перееду?» «В каком захочешь. Невеста, любовница, юрист семьи, потенциальный ограненный член семьи. Или все сразу. В каком захочешь. Но переезжать надо». «Эй, я ее никуда не отпущу!» «Если она будет рядом со мной, я смогу защитить ее гораздо лучше, чем если мы будем жить в разных местах». «Невесте неприлично жить в доме жениха, знаешь ли», — ехидно заявила мне Оксана. «Я неправильный. Я вообще пьяным в дым дрался на дуэли. Что мне еще одно пятно на репутации? Так что жду вашего положительного решения». «Завтра. Будет тебе решение завтра, дорогой котик». «Да ты что, какое ему решение? Ты посмотри». «А с тобой, дорогой папа, я сейчас обстоятельнее поговорю. Так ты от меня что-то скрыл. Врал мне, да? Я тихонько притворил за собой дверь промтоваров снаружи. Пусть поговорят. Я лишний в этих семейных разбирательствах. Пиная ногами мусор, я пешком двинулся обратно к апартаментам. Туда идти минут 20, заодно голову проветрю. Ни дня без приключений. Зато жить не скучно, ну. Один из встречной стайки местных гопников приподнял кепку, когда я проходил мимо. Я не видел, кто это, но ответил кивком головы. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как обыкновенная вежливость. Даже здесь. До дома я добрел в несколько расстроенных чувствах. Происходящее вокруг меня было настолько иррационально, что никаких нормальных объяснений для себя я так и не придумал. Это немного злило. В прошлой жизни я полагался на рациональную основу бытия. Если и был мистиком, то совсем немного. Я верил в силу и судьбу, не полагая их проявления простой случайностью. Но никогда раньше не сталкивался со столь грубым и четким подтверждением реальности существования каких-то сил, напрямую бесцеремонно влезающих в человеческую жизнь. Что, Арлекин, не любишь ощущать себя фигурой на чужой шахматной доске? Дома же на меня устроили засаду в кабинете Арчи и Ольга. Переключив мозги, приготовился слушать, что тут надумали мои умники. Да, мои. Я уже не сомневался, что оба останутся со мной на достаточно долгое время. «Ты как, Олег, способен еще воспринимать информацию?» «Если нет, извини, мы завтра...» «Какой завтра, неврастенник? Олег, тебе придется нас выслушать. Я что, зря целый день провела в обществе этого задрота?» «Привет, Арчи, я всегда готов. Добрый вечер, Ольга. Думаю, не пригласите ли на совещание Карла Августовича, м?» «Да нафиг нам этот пыльный антик вперся? Не надо его звать!» Последнее прозвучало максимально близко к просьбе. Ну, насколько это вообще возможно для Ольги. Тогда прикуси свой ядовитый язычок самостоятельно, прошу. Пока прошу. Хватит уже словесно унижать Арчи. Ты этим ничего не добьешься, у него на тупые подколы со школы иммунитет. Не такие уж они и тупые. Я окружена душными токсиками. Сила, за что? Видя причитающейся о злой судьбине княгини Ольги, ты выглядишь еще глупее, чем видя брыжущей ядом гадюки. Найди равновесие. Мой тебе совет бывалого токсика. Докладывайте. Только коротко и по делу. Для зубоскальства найдем другое время. Вот пусть твой Арчи жабой докладывает. Где я не согласна, я дополню. Но, по-моему, его идеи — полный бред. Конечно. Арчи, давай, выкладывай свои мысли. Ну, извини, Ольга, если я тебя достал. Мы с Ольгой синхронно закатили глаза под лоб. Ладно, ладно. Смотри, Олег, давай сперва про последние события. Тебе отвалили премию за какого-то Ваньку Каина. Для получения надо сперва прийти в УМВД. Намного дали-то? Ну, как, прилично. 50 тысяч алтын. Это, если что, максимальная цена головы одного человека. Нас, конечно, не спасает. Не-не, и впрямь отлично. Как минимум закроет текущие траты. Мне еще всем защитные амулеты покупать, а это будет такая дырень в бюджете, я вам скажу. Мне не надо. Не надо. Синхронно высказались Ольга с Арчи. Видишь, какие экономщики. Всем надо, дискуссия закрыта. Дальше Арчи. Тебе положена доля от использования сути Фамура. На выбор предлагают три варианта. Выплата раз в месяц, раз в квартал и раз в год. В отчетный квартал. А в чем подвох? Как обычно, в сумме. Меньше всего мы получим при ежемесячных выплатах. При квартальных на 10% больше, а при годовых на 30%. Вот и выбирай. Ну, я бы предпочел получать меньше, но более регулярно. Текущие расходы надо как-то перекрывать. Кстати, от какой суммы 3%? Расчетная стоимость примерно 1 000 000 в год при ежемесячных выплатах. Ну и что посоветуешь? Я бы выбрал квартальные. 100 тысяч на дороге не валяются, а текучку можно закрывать из других источников, например, из заработков с гильдии. Хотя бы частично. Решено, так и поступим. Тут есть плохая новость. Сумма примерная. Реально выплаты начнут не раньше третьего квартала этого года. Еще предстоит куча согласований и прочей ерунды. Мы как-то повлиять на это можем? Нет, никак. Ну, значит, с третьего квартала. Ежеквартально. Включай в свои финансовые планы. Хренансовые! Пробормотала заскучавшая Ольга. Вот, перейдем к тому, что накопала наша леди Сквернослов. Извини, Ольга. Та лишь презрительно хмыкнула. Тут есть довольно много перспективных идей. Хренспективных, снова влезла Ольга. У Гарина оказалось много дельного кода. Работать это все будет, но денег это ни хрена не принесет. Это как замороженные пеннисы продавать на рынке с нормальным мясом. Ольга нервно чиркнула зажигалкой и закурила. Я поморщился, вытряхнул переполненную пепельницу в корзину для бумаг. Подвинул пепельницу к ней, а потом встал и открыл окно. Пока я совершал все эти телодвижения, Арчи горячо говорил. «Не слушай ее, Олег. Она кроме кода своего ни в чем не разбирается. И вообще, достала меня уже сегодня своей тупизной. Извините». «Ты чего там мямлишь, сопля малохольная?» «Так!» — прервал я на корню начинающийся скандал. «Ольга, кури у окна. Кроме тебя в доме никто не курит. А запах не самый приятный, поверь. Арчи, продолжай ты. Я про код все равно ничего не пойму». Ольга, замолчав, переместилась с пепельницы к окну, недобро зыркая на Арчи. «Так вот, там много интересного, но из быстро реализуемого у него есть идея связанных личных страниц. Такая паутина в паутине. Очень крутая штука». Ольга фыркнула. «С точки зрения архитектуры и кода и впрямь штука крутая. И легко тиражируемая. Но люди не будут это покупать. Телепень. Их и так все устраивает». «Опять ты тупишь, женщина. Извини. Я не собирался продавать саму систему и личные странички. Наоборот, их надо будет распространять бесплатно, чтобы подсадить аудиторию». «Давайте теперь роль тупицы сыграю я», — вступил я в перепалку. «И как мы на этом заработаем?» «Очень просто. Когда люди оценят удобство пользования и халяву, народ туда ломанется. А мы будем продавать рекламу внутри этой сети. И дополнительные опции аккаунтов этих». «Аккаунтов, дурачок!» «Да пофигу, Ольга, ты реально не сечешь фишку. Услуги можно будет продавать подпиской. Платишь регулярно, услуга есть. Не платишь — отключается. И делается это автоматически. А эти его агрегаторы — это же золотое дно. Не надо самому лопатить все страницы, пускать поиск по ключевикам. Да это иногда часы занимает, пока что-то найдешь. А тут — вжух! Один раз настроил, и вот тебе подборка новостных сайтов. Вот подборка вышедших книг. Вот подборка страниц магазинов города или форта. Да там столько всего. И это как раз надо делать платной услугой, но очень дешевой. Каждый раз агрегатор списывает с тебя 2 гроша. Обычный человек, я, например, пользуется поиском 2-3 раза в день. То есть 6 грошей просто из воздуха, с одного. А пользуются поиском ежедневно 1 000 000 людей. И там таких штук дофига. Просто наша мадам, я гений, вы все говно, еще не разобралась, как там что работает». «Так, в сфере финансов я доверяю тебе, Арчи, тебе, Ольга, в коде. Мне нужно резюме. Что мы можем запустить быстро и сколько нам понадобится вложений?» «Надо делать эти сети в сетях, это фундамент. Ольга говорит, надо покупать какие-то дорогие сервера, чтобы держать все под контролем. И контору в Павлограде открывать. И дополнительный персонал нанимать. А плюс, получается, авторские права на код. Я еще не считал, но навскидку 12 миллионов все это съест». «Ясно, приступайте. Деньги официально разрешаю тратить. Сперва регистрация юрлица, я так понимаю. Завтра-послезавтра подключу к вам юриста, она поможет. Ну и ваши клятвы надо дополнить. Последнее. Что там с домом Арчи?» «Если ты не против жить на стройке, то завтра можно заселяться. Коммуникации работают, второй и третий этаж уже в приличном состоянии. Ну, как?» «Тогда с утра переезд, потом клятвы. Всем спасибо, расходимся».